Под вечер мы отправились взглянуть, что там такое делается. Угрюмый лес гворнов вырос у края долины. Другой подступил с северо-востока к Изенгардскому кольцу. Подойти ближе мы не отважились, только послушали издали треск, грохот и шумы стройки. Он-то и гворны копали пруды и канавы, возводили дамбы, собирали воды Изена, родников, ручьев и речушек. Мы им мешать не стали. В сумерках древень явился к воротам. Он ухал, гудел и, кажется, был доволен. Вытянув свои длиннющие руки, размял ноги и продышался. Я спросил его, уж не устал ли он. «Устал», — повторил он. «Не устал ли я? Да, нет, не устал. Так разве что заскорузнул. Сейчас бы и спить как следует водицы из Антавы. А вот поработали мы на славу, перебросали камней и разворотили земли больше, чем лет этак за сто. Зато почитай, что и кончили дело. Вы ночью-то держитесь подальше от ворот и от этого, как его, туннеля. Вода оттуда хлынет, поначалу гнилая, мутная, пока не вымыет все пакости Сарумана. А уж потом Изен прикатит чистые, свежие воды». Он еще немного постоял, ковыряя стену, и так себе для развлечения, обрушивая стопудовые обломки. Мы принялись выбирать место, где бы это поспокойнее улечься и вздремнуть, но тут пошли диковинные дела. Раздался стук копыт. Всадник мчался по дороге. Мы с Мэри залегли, а древень укрылся в тени под аркой. Выскочил огромный конь, точно серебро заблистало. Темно уже было, но я разглядел лицо всадника, оно как будто светилось, и он был в белом облачении. Я сел и уставился на него, разинув рот, хотел позвать, да и язык не слушался. Но звать не понадобилось. Он встал рядом и глядел на нас. — Гэндальф, — выговорил я, наконец, едва слышным шепотом. — Вы думаете, он сказал: «Ах, Пин, привет, какая приятная встреча»? Как бы не так. Он гаркнул: «Вставай, лодырь, бездельник Кролл! Куда, разрази вас гром, подевался в этой каше древень? Мне он сейчас нужен, сыщи его, да поживее!» Древень заслышал его голос и вышел на свет. Вот встретились так встретились. Меня, главное, поразило, что им хоть бы что. Гэндальф наверняка здесь и искал древня, а тот, поди, затем и торчал у ворот, чтобы его встретить. А я-то старику рассказывал, разливался про море и тому подобное. Помнится, правда, он странным глазом на меня при этом глядел. Только и остается думать, что он то ли виделся с Гэндальфом, то ли что о нем прослышал, да не торопился рассказывать. У него первое дело — спешить не надо, поспешишь — людей насмешишь. Но спеши, не спеши, а эльфы и те за Гэндальфом не поспеют. «Гум, вот и ты, Гэндальф, — проговорил древень, — ты как раз вовремя явился. Вода, деревья, камни, скалы — это мне все под силу, а тут засел маг, и я не знаю, как быть». «Вот что, древень, — сказал Гэндальф, — мне, понимаешь ли, нужна твоя помощь. Ты и так много сделал, но этого мало. Мне надо как-то разобраться с десятком тысяч орков. Потом они оба куда-то ушли совещаться, чтобы без помех. Наверняка совещание это древень счел поспешным и торопливым». Да Гэндальф и вправду очень торопился. Он говорил на ходу, потом уж их слышно не стало. Минут, что ли, 10 просовещались, самое большее четверть часа. Потом Гэндальф вернулся, и, видно, отлегло у него на сердце. Даже повеселел и сказал спасибо, что рад нас видеть. — Слушай, Гэндальф, — воскликнул я, — ты где вообще-то был? Ты остальных наших видел? — Где был, там меня уж нет, — отвечал он на гэндальфский манер. «Да, кое-кого из остальных видел, но с новостями подождем, ночь опасная, медлить нельзя, мне еще скакать и скакать,